выказываться кем-то, и чтоб имя не свое. Тьфу ты, зараза! А все от бедности, — подумал он так же, как и его любимая Танюха, которая брела постылому от снежного ветра полю и плакала. Лерке же приключение нравилось. Она решила, что попробует устроиться в бывший цыковский санаторий. Она узнала, что он там рядом. Теперь, наверное, всех пускают, лишь бы копейку отстегивали. Она поменяла долларовый стольник и продала соседке, которая сообщила про санаторий свои золотые серьги. Хорошо, не единственные. Лерка запасливая. И теперь с бабками в кармане, застегнутым булавкой, чувствовала себя кум-королю, сват-министру. Лерка не пропадет. Своего не упустит. За Саньком глаз да глаз. Надо узнать, кто там на даче. Может, если нет Марьи, то и бояться нечего. Как-нибудь да пробздиться туда. Катюха и радовалась, что увидит братика и с ним познакомится, и боялась отца, уж больно хмурый и злой. Но реветь она больше не будет. Чего-ничего сделает, но не будет реветь. И она с восхищением смотрела на разодетую, как куколка, Лерку, красиво накрашенную, с чемоданчиком на колесиках. А у них рюкзаки да тряпошная синяя сумка. Катюхе было обидно, опять чуть не до слез, что такая старая баба все имеет, а она, молодая, ничего. Катюха не завидовала, завидовать она не умела, просто страдала от несправедливости. Наконец Лерка прервала молчанку. «Значит так», — сказала она строго и сурово. «Сейчас меня устроим, а то что это с чемоданом да сумкой таскаться буду? Потом пойдем к даче. Я туда не войду, а вы как устроитесь, выходите сразу, я погуляю пока. А если долго, придете ко мне и все про все расскажете. Кто там, чего, кто где живет. Разговоры послушайте невзначай». Она обернулась к Катьке. «А ты замечай все. Небось, они не хотят папку-то твоего. Просекла? Господа, и ты им не нужна, ясно? Поэтому ты тоже следи за ними. И ничего плохого в этом нет, потому что они, люди, сами-то не больно хорошие. Поняла? Одна баба Марья хорошая». Тут Лерка кривила душой, так как продолжала считать Марью стервозой. Но сейчас эта стервоза свихнулась. Однако от этого, конечно же, стервозой быть не перестала. А говорила она так для Катьки, которую, как всякую шизу, побаивалась. Что Катька шизо, Леркам была уверена. Катька кивнула и слушала Лерку, которую и не любила вначале, но после того, как та согласилась с ними ехать и сказала, что будет помогать, Катька к ней подобрела. Помогать в ее понятии было познакомить и подружить ее с братом. А так, зачем же Катька выплакала у папки, чтоб взял? Приехали они быстро. Им сразу же указали на дачи, как тут по-старому называли генеральские, и санаторий, который теперь был дорогим пансионатом, действующим круглый год. Лерка, как воздушный шарик, прыгала. У нее уже зародились мечты и надежды встретить здесь какого-нибудь пожилого, богатенького пенсионера-вдовца и оженить его. Она, молодая, останется богатой вдовой. Вот тогда покажет всем, где раки зимуют. Возьмет, да и укупит здесь дачку».